это реальность, когда вы уже Франц объясняет, что такое лидерство. Если кому-то интересно, что такое лидерство в принципе. Лидерство, оно что? Это видение, которое мы другим людям объясняем. Говорите, где они сейчас, какая картинка у них есть, но если все альтернативно, меняйте одну на другую. Показываете альтернативную картинку и взмахом меняете в одну на другую. После этого теперь новая картинка и масса мотивации. Это называется лидерство. Одна простая техника может сделать вас лучшим лидером в мире. Я серьезно, тренируйтесь, смотрите лучшие выступления, мотивационные речи, вот это все. Все, что вы будете видеть в лидерстве, все лидеры в мире будут делать одно и то же. Будут рисовать словами альтернативную картинку и делать так, чтобы она вам... Понятно? Что? А тренером сразу, у каждого лидера будет что-то свое. И теперь, когда вы смотрите на свой обычный компьютер, подумайте, что вы могли бы иметь место. Да, то есть они будут выставлять триггерами разные вещи. Каждый раз, когда вы приходите на работу, помните о том, что вы могли бы иметь собственный бизнес. Спасибо. Сажайтесь. И так далее. Очень успешная стратегия, очень полезная, очень понятная. Вопросы-то не есть? Чего вы думаете? Когда делать взмах рукой, вот относительно, когда приходите на работу, представьте, что вы можете иметь свой собственный бизнес, когда вы там нужно делать это? Не-не-не, ты же хочешь со взмахом, действительно, да. Тебе надо быть по-другому. Я бы просто вас попросил, вот даже когда вы приходите на работу и видите всю эту картину, хотя бы допустите маленькую мысль в уголке своего сознания, которая внезапно может стать для вас большой мыслью. Понять, как это жить в этом. Понимаете, заходите в офис, тут такой обычный, серый, а тут маленький ваш бизнес, тут раз, и вы живете там, и тут океан, и ваша машина. Понимаете, вот это то, что помогает мне. Обычный серый офис, раз, и океан. И это то, что мотивировало меня. И так следующее дело. То есть, ты просто в форме метафоры выдаешь, что ты можешь. И косвенными вложениями зарабатывать до нужного. Я помню, что вчера случайно нечто подобное сам сделал. Мне не понравилась моя реакция, понял? Ну, правда, тут не три раза, а один. Да. Заметили, насколько это просто? Как вам это ощущение смелости? По сути, вы берете и умеете управлять своим поведением в трансе и поведением других людей в трансе. Рисование этих картинок. Но что на самом деле отрабатывает в первую очередь? Скин бизик. То, во-первых. КГД. КГД в меньшей степени. Это важно, но не критично. Обязательно намерение, обязательно то. Чтобы уметь делать взмах, вы должны понять, как работает стратегия сейчас и как вы будете делать ее заново. Если вы не понимаете нового поведения, если вы не сформировали вам нечего, взмахивайте. А вот я просто не помню, когда вы рассказывали про то, что, допустим, представьте там любимый фрукт, там, не знаю, допустим, дыню, где он у вас там, вот здесь, допустим, да? А что вы там не любите, не знаю, селедку? И поменяйте местами. Да. Это вот то же самое. Взмах, только слова. Нет, это не взмах. Это называется map across. Это называется смена субмодальностных характеристик. Да. В принципе, буду чуть-чуть забегать вперед, я вам сейчас покажу, как это работает. Ну, прямо сейчас. Когда на мне делали техники? Нет, это я делал. Я их с помощью коллег на мне делали. Мне вспомнилась реклама из телемагазина, где показывали первое черно-белое, там, например, как человек курит, как в каше, как из него идет дым черно-белое. Что-то говорили, показывали цветное. Ничего не знаю. Там же, кстати, часто делают именно что в уголке что-то начинает показываться, вот здесь вот мы бы там резали так хорошо, там вот этим комбайном, а потом такой, круто. Да, именно так. Ну, это вопрос о хорошей американской рекламе. Вот, так, кто-то еще хочет что-то сказать? Да. Я сегодня с утра решил выполнить это задание. Ехал в метро и сыграл лозунг с рекламой. Я думал, так, пройду по форме метро, сразу читаю. Встретил 10 рекламных мероприятий, и этот ух, который не подготовил лозунг такого класса. И все остальное, все выполнено. Абсолютно. По-моему, простой бизнес, правда? Потому что, вот, что интересно, то люди, которые делают рекламу, они не знают, как они ее делают. Чаще. Они просто картинка вот с их охом, ничего. Вот, ну, ни подстройки, ни видения, ни хотя бы манипуляции какой-нибудь завалящей. Ну, неинтересно. Если уж пытаетесь его манипулировать, то сделайте это круто. Да? Сделайте так, чтобы я не мог этому сопротивляться. Мало в российской рекламе случается конкретно. А еще больше, вот, увидишь это, даже если там есть слово, а что делать-то? Делать-то что? Вот прямо сейчас что делать? А, то есть призыв к действию нет. Абсолютно. Ну, я просто к рекламе ремарка, я просто маркетолог, и вот за 5 лет обучения, когда у нас там был курс рекламы, нас не учили вот ничего такого, что есть здесь. То есть те, кто очень хотел, они начинали где-то вот это выискивать. Максимум, что нам дали, это опираться на пирамиду потребностей Маслоу, там вот это вот. И все. Но это примитивно работает очень. Да. Когда видишь какую-то зарубежную рекламу, понимаешь, блин, они как-то по-другому это делают. Ты начинаешь разбираться. Да. У нас этого не дают. Это правда. И потом мы так работаем. Это правда. Не ругайтесь. Но есть другой способ. Вы можете Сначала создаете список. немножко как нейтральные вещи применять. То есть, допустим, если мне нравится то, что мне нравится, оно цветное, эту вещь надо представить цветной и. А. На той же самой дистанции, с тем же самым звуком, повесить это, да, человек, как изменится отношение. А потом сделать то же самое, то, что мне нравится. Потом ты же самое туда активируешь. Потом, если хочешь туда, где было, или обратно, или опять как нравится. То есть используй собственный устойчивый набор внутренних критерий. А потом поработаем с внешним. Понятно? Непонятно что. Поводу двух списков. Вы объединяетесь в пары. Откуда их выбирать? Вы выбираете два объекта, один из которых вам нравится, второй вам не нравится. Есть? Выбери то, что тебе нравится. Назови это. Автомобиль. Какой именно? BMW. Конкретно. BMW модель 36. Как вы видите? Черного цвета, тонированный. Вот сейчас ты его как-то видишь. Где он расположен в пространстве? Пол Казанского собора. Отлично. Нет, картинка перед тобой в пространстве есть. Сама картинка. Вы же понимаете, что в твоем воображении у нас просто собор. Где картина? То есть от меня с правой стороны. На каком расстоянии? 30 сантиметров. Хорошо. Размер картинки кажется. Отлично. Давайте что-нибудь сделать вот такой вид. Вот, хорошо. Вот это уже начинается игра со списком. Да. То есть, ну, почему это должно быть безопасно? Потому что если вы берете позитивную сумму анализных характеристик, их увеличивать, получается весело. Ну да ладно, верни меня обратно. Есть ли там какие-то звуки? Нет. Хорошо. А, прекрасно. Цвета есть? Да? Цвета есть, да. Ощущения? Ты смотришь на нее со стороны? Со стороны, да. Ты есть ли какие-то звуки? Нет. Хорошо. Это оставим, значит, напишем. Присаживайся. Выбирай то, что тебе не нравится. В этой картинке? Нет. Вообще объект, который тебе не нравится. Который ты не любишь. Так, представил. Что это? Рабочее место. Рабочее место? В офисе. Свое рабочее место, да, тебе оно не нравится. Отлично. Где картинка? Где? Какое оно рабочее место? Она большая. Хорошо. А, и она перегородная? Да, перегородная. Цвета есть? Да, цвета есть. А, яркие? Да. А сколько? По 10 баллов шкале. Где-то на 6. На 6. Хорошо. Есть ли там какие-то звуки? Звуков нет. И видишь ли ты себя на ней со стороны? Нет. Что ты там? Есть ли у тебя ощущение, как это связано? Шуршит? Шуршение, да. Звук ноутбука. Единственное, что ощущение может быть, это... А или там клавиатуре бумаги. Все, вставай, делай еще раз разбивочку. Присаживайся. А, выберем, не знаю, бутылку из-под воды для кулера. Сделай, пожалуйста, бутылку из-под воды для кулера, сделай ее картинкой, расположи примерно 30 сантиметров справа от себя. Только бутылку, да? Да, бутылку. Да. Положил? Да. Вот, сделай небольшую картинку. Сделал. Представь так, что сама эта функция, что ты смотришь на нее там, она расположена где-то сзади тебя, какая-то она. Ну, сам, что она где-то сзади меня. Бутылка сама где-то там, картинка впереди. Да. Звуков не надо, но сделай ее светлой и яркой. Сделал. Хорошо. Как света бутылка? Нравится. Хорошо. Понятно почему? Потому что вы выбираете набор своего анализных характеристик, которые есть. Можешь ее там оставить, не понравится. Понятно? Что конкретно непонятно? Выбирайте объект, который нравится, выписывайте субмодальностные характеристики. Так, а в итоге у него шекер был яркое рабочее место у него было. Ага. Так, а он представил сейчас я бутылку из-под кулера яркой. Нет, так, как раз она была не яркая, она была на 6 баллов. А BMW была яркая из-под кулера. BMW была что-то не было. Нет, картинка была яркая из-под кулера. Какая была BMW, не все равно. Это воображаемая машина, здесь нет никакой BMW. Я не верю в крокодильчиков клиентов. Но сама картинка располагалась на расстоянии 30 сантиметров, была небольшой, квадратной, но яркой. Значит, он теперь будет сидеть в офисе и вместо BMW. А при чем здесь офис? Мы с офисом вообще не работаем. Мы посмотрели не позитивные характеристики, но их вообще никак не используем. В чем офис? Я хочу. Если бы вы поместили бутылку туда, где есть не позитивное описание, он бы не любил бутылку. То скорее когда он перестал видеть. Если его увеличить? Нет, увеличение изменения характеристик просто приводит к каким-то изменениям. Обычно ребенок, это очень просто делается. Надо из техник работы с фобиями на этом основе. Те, кто боится паучков, и те, кто не боится паучков, это за лапу. Кстати, паучка от пола. Есть? Паучка? Есть? Отлично. Взять его просто размером с сигаретную пачку. Здесь сделать его размером с футбольным мячиком. Здесь сделать его размером с собаку. Сделать его с автомобиль. Специально ходишь как раз на шаг? Ну, мне не нравится. Я начинаю увидеть убеждение, но мне не нравится. Ладно, сделать его размером с Осакинский собор. И... Теперь сделайте его размером со всю землю целиком. Пожалуйста. Отлично. Сделайте его размером с Солнечную систему. А теперь сделайте его размером со всю Вселенную. Да, да, да. Именно. Теперь, какая эмоция есть? Вы понимаете, что все есть абсолютно. Понимаете, что можно бояться существа где-нибудь до размеров собаки или коровы, но нельзя бояться эту штуку, если она вся вселенная. Надо понимать, что отношение меняется градуированно. Ко вселенной. Но у тебя есть устойчивые якоря на сверхмасштабное явление. Их нельзя бояться, вы не боитесь вселенной обычно. Поэтому если ты меняешь субмодальностные характеристики паука, делая его размером со вселенной, там нечего бояться. Все, мы не да, все это паук, или паук это я, или там начинаются такие философские заключения. Теперь не боимся пауков. А? Теперь не боимся пауков. Я не знаю, я просто хотел спросить, замечаешь ли ты субмодальностные изменения в отношении к этому существу, если его действительно представляешь? Если ты это действительно представляешь, понимаешь? А если мы сейчас мир меняет. То же самое с налоговым спектром. Да. Даже не будет еще страшного. А уже выше, вот выше там Солнечная система, все, эмоции меняются. У меня как-то паук на уровне машины и уже Исаакиевского собора уже мысли меняются как-то, я ему не интересна. Он ну, такой ты большой, а я там где-то там вообще ползаю. Что это дает? Полное перекодирование отношения к визуальному стиму. Поэтому теперь, если человек видит паучка, то у него что сработает автоматически? Пункт. Окей. Раступил, да? Не, раступил вряд ли. Он слишком масштабный. А если он ничего упадет? Так это надо тестировать. Я не знаю, что получится. Я просто демонстрирую вам, что если вы меняете субмодальностные характеристики, якоря, то результат картины во внутреннем мире в вашем деле будет меняться. Причем мало предсказуемым образом. Это ваши внутренние якоря, я не знаю какие. Я не знаю, что у вас закодировано на размер. Традиционно при резком увеличении картинки она становится более интенсивной. Ну, то есть, представь себе что-нибудь, что вам нравится. Представь? Покажите руками, какого это размера. Вот. Сейчас я покажу всех вместе, вот, аккуратно с соседями. Сделайте движение, сделайте это для себя. Ну, сделайте что-то. И теперь смотри на собственные эмоции. Ты понимаешь, что оно меняется? Вот это ожидаемая сумма данных ставится. Да? Но тестируем так же. Поэтому если человек показывает вам что-нибудь такое, а вот здесь вот то. Видишь? Да, шаман. Что шаман? Его сумма данных ставится. Ладно. Задание понятно теперь? Понятно, нет? Значит, если нет, начните, что надо поставить по вопросу. Просто посмотреть, что будет с бутылкой, если поместить ее туда, где нравится, или поместить туда, где не нравится. Посмотри, что будет. Абсолютно. А что второй? Второй страшный. Второй. Все, по 5 минут в каждую сторону, поехали.